«Да», — сказала я, думая о Гарри Рейберне. Он тоже был таким. «Но это не значит быть жестоким и слабым». «Мнения расходятся в понимании слова «слабый», мисс Энн». В его тоне послышались серьезные нотки, почти испугавшие меня. Я осознала, что очень мало знаю о человеке, сидевшем рядом со мной. Я имела в виду детей и собак. Могу поклясться, что никогда не был жесток с детьми и собаками. А женщин вы не причисляете к слабым существам? Я подумала. Нет, думаю, не причисляю. Хотя на самом деле они такие и есть. Такими они стали в наше время. Но отец всегда говорил, что изначально мужчины и женщины бродили по лесам вместе и обладали равной силой, подобно львам и тиграм. «И жирафам?» – лукаво вставил полковник Рейс. Я рассмеялась. Все шутили по поводу этого жирафа. «И жирафам. Люди некогда кочевали, понимаете? Пока не обосновались в общинах, и тогда женщины стали выполнять одну работу, а мужчины – другую. Тогда-то женщины и превратились в слабые существа. Но, конечно, существо женщин осталось прежним. Я имею в виду, что они чувствуют так же, как их предки. Вот почему женщины преклоняются перед физической силой. Это то, в чем они когда-то не уступали мужчинам и что утратили. Почти наследственное поклонение. Что-то в этом роде. И вы на самом деле думаете, что это так? Я имею в виду, что женщины почитают силу. Я думаю, что это так, если быть честной. Кажется, что ты восхищаешься нравственными качествами, но стоит влюбиться, и ты возвращаешься к первобытному состоянию, когда учитываются только физические качества. Но я не думаю, что этим все ограничивается. Если живешь в первобытных условиях, тогда все верно. Но в иной ситуации в конце концов побеждает другое. Побеждает то, что и должно победить, не так ли? И победа достигается единственным путем, достойным. Очень похоже на то, что говорит Библия о смерти и воскресении. «В конечном счете, — сказал полковник Рейс задумчиво, — вы влюбляетесь, и вы перестаете любить. Но это ли вы хотите сказать? Не совсем так, но можно сказать и так, если вам хочется. Но я не думаю, что вы когда-то разлюбите, мисс Энн». «Нет, не разлюблю», — честно призналась я. «И не полюбите еще?» — я не ответила. Машина подъехала к месту назначения, и это положило конец беседе. Мы вышли и начали медленно подниматься по горному склону. Уже не в первый раз я почувствовала легкое стеснение в компании полковника Рейса. Его мысли прятались глубоко за непроницаемыми черными глазами. Он немного пугал меня, всегда. Я никогда не знала, как вести себя с ним. Мы поднялись в полном молчании к могиле Ротса, окруженной гигантскими валунами. Странное, мрачное место, вдали от человеческого жилища, оно являло собой победный гимн суровой красоте. Мы немного посидели там в тишине, потом двинулись в обратный путь, слегка отклоняясь от тропинки. Мы пробирались через валуны и ухабы и вдруг вышли к почти отвесной скале. Полковник Рейс, шедший впереди, повернулся, чтобы помочь мне. «Лучше перенести вас», — сказал он внезапно и быстрым движением подхватил меня на руки. Лишь после того, как он опустил меня и освободил от своих объятий, я осознала его силу. Железный человек с остальными мускулами, и мне опять стало страшно. Тем более, что он не отошел от меня, а остался рядом, глядя мне в лицо. «Что вы здесь делаете на самом деле, Энн Бедингфилд?» – спросил он резко. «Я цыганка, которая смотрит мир». «Что ж, это достаточно правдиво. Корреспондент газеты – это лишь предлог. У вас нет журналистского духа. Вы действуете, исходя из своих побуждений, вгрызаетесь в жизнь». Какого рассказа он ожидал от меня? Я боялась. Боялась прямо посмотреть ему в лицо. Мои глаза не могли скрывать тайны, как его. Они могли побудить к военным действиям моих врагов. «А что вы делаете здесь на самом деле, полковник Рейс?» – спросила я медленно.